Инспирия. Элси Норт. Уродливая правда. Часть первая. Мелани Лэнг. Видеозапись 1 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 2 августа 2022 года. Меня зовут Мелани Лэнг. Сегодня 17 июня 2022 года. Я не могу предоставить вам никаких доказательств, поскольку у меня нет доступа к новостям. И телефон-то у меня есть только потому, что мне его пронесли контрабандой на неделе. Я записываю это видео в ванной дома, где нахожусь в заперти последние 4 месяца. Мне приходится шептать, включив душ, но надо поторапливаться. За стеной охранник. Это единственное помещение с дверью в этом доме, и ее нельзя запереть. Только в ванной я могу уединиться. Пауза. Сквозь плач. Я в плену. Меня не выпускают. За мной наблюдают каждую минуту. Тяжело дышит. Я не знаю, где нахожусь, но мне кажется, я где-то в Англии. Это частный дом, поблизости нет других домов, и отсюда невозможно сбежать. Дом современный. Построен недавно, находится где-то на побережье. Рядом есть утес, который ведет к небольшому частному пляжу. Я в ловушке. Я не могу сбежать. Я несколько месяцев не видела и не разговаривала с моими, сквозь слезы, с моими любимыми мальчиками. Все, что я хочу, — это обнять их. Мой отец, Питер Лэнг, привез меня сюда 14 февраля. Он обманом уговорил меня записать видео для моего YouTube-канала, что я решила на некоторое время скрыться от общественности. Я думала, это будет всего на несколько дней. Но я не предполагала, что это выльется в этот ад. Умоляю, помогите мне. Выписка из Национальной газеты от 3 августа 2022 года. Мелани Лэнг. Мой отец держит меня в заточении. Мелани Лэнг, в прошлом модель и бизнес-леди, 34 года, выложила тайную видеозапись, где она утверждает, что ее удерживает в заточении собственный отец, миллиардер и магнат сэр Питер Лэнг, в частном доме, откуда невозможно сбежать. На 2 видеозаписях видны кадры того, как глубоко потрясенная Мелани умоляет о помощи. «Я несколько месяцев не видела и не разговаривала с моими любимыми мальчиками. 2 ее сыновей, Себастьян, 6 лет, и Вильям, 5 лет, в настоящий момент проживают с их отцом, предпринимателем Финном Паркером. Первое видео, предположительно записанное 17 июня текущего года, было отправлено близкой подруге и личному ассистенту Нелли Стивенс, которая, следуя инструкциям Мелани, ограничила доступ к данной видеозаписи. Публикуя видео Мелани Лэнг на ее YouTube-канале, Нелл заявила: «Мелани хотела найти способ освободить себя, не вовлекая в это прессу. Данные видео были ее подушкой безопасности в том случае, если все остальные способы не сработают. Она попросила меня надежно хранить их и опубликовать только в том случае, если между нами прекратится связь. И связь прекратилась. Я глубоко обеспокоена ее безопасностью». Мелани не появлялась на публике с февраля, когда мероприятия в честь ее дня рождения закончились фиаско. Сэр Питер Лэнг, сделавший свое состояние в 90-х на глобальной сети отелей Lang Hotels, не предоставил комментариев. Заявление сэра Питера Лэнга от 6 августа 2022 года. Зачитано представителем Lang Hotels. В настоящее время моя дочь Мелани Лэнг проходит лечение в частной психиатрической клинике после нервного срыва, произошедшего ранее в этом году. Ее поддерживают медицинские работники. Она здорова, находится в безопасности, и ее состояние улучшается с каждым днем. Она появится на публике тогда, когда позволит ее здоровье. Сообщения прессы, выпущенные ранее на этой неделе, недостаточно отражают действительность ситуации, но мы хотим поблагодарить всех, кто выразил беспокойство, и хотим уверить ее фан-базу, что о Мелани надлежащим образом заботятся люди, которые переживают за нее и желают ей самого лучшего. Выписка из Национальной газеты от 18 августа 2022 года. Киностудия Netflix выпустит документальный фильм о Мелани Лэнг. Сегодня киностудия Netflix анонсировала начало работ по производству документального фильма об исчезновении Мелани Лэнг, съемки которого начнутся в следующем месяце и который выйдет в октябре. Этот документальный фильм под названием «Уродливая правда» состоит из трех частей и раскрывает все подробности случившегося, погружаясь в историю восхождения Мелани к славе. Картина обещает открыть правду о вероятном похищении Мелани ее отцом. Предполагается, что никто из семьи Лэнг не примет участие в этом фильме. Твиттер. 18 августа 2022 года. Конни Роуз. Хэштег «Спасите Мелани». Чмокитя, сестричка. Джеймс Хилтон. Да кому вообще не плевать на хэштег «Уродливая правда»? Еще один финт от женщины, которой хронически не хватает внимания. Хэштег «Утка про Мелани Лэнг». Талия Джей. Да. На следующей неделе они стопудово запустят новый продукт. Хэштег «Утка про Мелани Лэнг». Кейтлин М. Дэвис. ОМГ. Какого черта эта женщина до сих пор в заключении? Давайте уже докопаемся до хэштег «Уродливая правда», хэштег «Спасите Мелани». Джейн Гудфеллоу. Я знала, что с последним видео Мелани что-то не так. От него было какое-то стрёмное ощущение. Отец держал ее в заключении 6 месяцев. Хэштег «Спасите Мелани». Люси Болтон. А вас не удивляет, что хэштег «Мелани Лэнг» конкретно съехала с катушек после того, как британские медиа прошерстили всю ее жизнь? Определенно, ее отец просто заботится о ней. Хэштег «Помогите Питеру». Ричард Т. Малони. Это частное дело семьи, касающееся проблем женщины с душевным здоровьем. Почему вы не можете просто оставить эту семью в покое? Хэштег «Помогите Питеру». Джесси W. С мужиком бы такого никогда не случилось. Хэштег «Спасите Мелани». Эми Б. Чуваки, кто еще яростно ждет хэштег «Уродливая правда»? Я стопудово за хэштег «Спасите Мелани».